Литнет представляет. Катерина Тумас, хозяйка таверны в квартале воров, читает Ольга Чигаева. Пролог. «Что случилось? Куда вы спешите?» Наскоро вытирая руки передником, я выбежала с кухни на топот множества ног и попыталась добиться от торопящихся клиентов, почему вдруг они резко ломанулись к заднему выходу. В основном меня игнорируют. Кто-то таки остановился, чтобы ответить, но в этот же момент из зала раздался жуткий скрижащущий грохот. Охнув и мигом побледнев, я рванула туда. Пришлось неприятно потолкаться между спешащими в противоположном направлении плотного телосложения мужиками, которые в большинстве своем и составляют контингент моей захудалой таверны. Но я, наконец, пробираюсь ко входу в зал. Ох, лучше бы осталась на кухне. Нервы поберегла. Глаза б мои не видели. Какой-то пышущий гневом аристократишка, которому вообще-то совершенно нечего делать в квартале воров, методично расшвыривая мебель в стены, продвигается к столику, за которым сидят Рик с какой-то... «Боги, боженьки! Еще одна аристократская задница!» «Вот это аншлаг!» «Хотя девочка вроде симпатичная, миленькая такая, не вызывает отвращения чопорностью, которая обычно сквозит в манерах высокородных Лэри. Но мне не до того. Второй представитель знати в моей недостойной забегаловке производит противоположное впечатление». Вот только кроме неприятного впечатления он производит еще и погром. Ломает столы и стулья, круша все на своем пути. «Моя таверна! Моя родовая тавернушка! Что же с тобой сталось?» По телу пробегает холодная волна цепкой паники и ощущение полного провала. Это последняя капля в череде неудач. «Все. Я срываюсь». Не могу больше держаться на краю. Равновесие меня подвело после очередного смачного пинка под мой тощий, как говаривают клиенты таверны, зад. Никогда я не позволяла себе выражать эмоции на людях, но сейчас меня это не останавливает. Падаю на колени, плачу, жалюсь на свою жизнь. Стенания переходят в рыдания. Сплошной поток слов. «За что мне?» «Почему я? Как теперь быть и все в том духе?» «Самой от себя противно. Как же я слаба!» «Но нет сил. Нет больше гребаных сил. Это для меня уж слишком. Матушка говорила, что никогда нельзя сдаваться, что рано или поздно все наладится. Не бывает в жизни только черных полос. Вот в моем случае либо полосы черно-черные, либо наладится слишком поздно. Я перестала верить. Ничего хорошего больше не может произойти. Хотя вон сын трактирщика дальше по улице уверяет, что самое лучшее со мной случится в неравном браке с ним. Видимо, где-то между тем, как я убираюсь в общем доме, рожаю и нянчу его сопливых отпрысков, подношу ему пиво за обедом. «Ой, еще и готовлю обед! Тьфу, мразота!» В полуобморочном состоянии я доползаю до своей кельи под крышей, потому как иначе эту коморку и не назовешь, и падаю на противно скрипнувшую кровать. «Создатель, за что ж мне так не повезло? Кому я дурное сделала? В жизни только кур на суп забивала, не больше!» Так теперь не то, что кур нет. Суп сварить может стать не из чего. Таверна забрала родителей деньги, теперь забирает мои силы. Я даже закрыть ее пыталась. Да разве скажешь слово поперек постоянным клиентам-головорезам, которые с Ласька хотят выпить с самого утра и продолжать вплоть до восхода луны? В квартале воров свои порядки, свои законы. Ты здесь либо помогаешь своим, либо идешь по миру. Я перевернулась на спину, уткнула взгляд в потолок. Зато мне самой никто не поможет, даже если захочет попытаться. И пусть бы раз получилось выплыть, но будет ведь второе падение, а за ним третье и дальше. Причем с каждым новым разом дно будет проваливаться все глубже и глубже. Когда я сломаюсь? Есть ли разница, сейчас или через пару-тройку дней, недель? Только агонию продлю. Вот что. Из глаз снова полились слезы бессилия. «За что, Создатель? За что? Хочу, чтобы это мучение кончилось, но готова ли наложить на себя руки? А что будет после этого? А как тут останутся без меня работники? Некоторым и пойти-то некуда. Нет, я верю в Создателя. Его деяния наполнены смыслом, я знаю. Последний шанс. Либо сейчас, либо никогда. Если он не отзовется, мне останется лишь шагнуть из окна своей келии. Интересно, четвертого этажа хватит, чтобы основательно разбиться, или буду на тротуаре потом мучиться? «Создатель», — шепчу я, — «прошу, помоги. Я больше не могу так жить. Если это то, чего ты хотел, если твоим желанием было довести меня до такого состояния, то вот она я. Перед тобой. Принимай». Я не ждала даже знака. Сколько бы ни говорила с Богом раньше, он не реагировал. Но в этот раз что-то изменилось. Неужели угадала? «Чего ты хочешь?» Раздался мелодичный женский голос в моей голове. Мне почудилось в нем недовольство. Показалось, наверное, это же... Это сам Создатель говорит со мной, и она — женщина. В мгновение ока моя душа преисполнилась чуда. Я словно воспарила на невидимых крыльях. Создатель меня услышала. Так-так, не молчать, не упустить момент. Второго шанса не будет. Создатель! «О, величайший, справедливейший, благороднейший Создатель нашего мира! Молю тебя, подари мне умиротворение! Я не могу больше тащить эту тяжесть! Я сломалась! Ты взвалила на меня этот груз! Я смиренно приняла его и старалась нести, сколько могла! Но я не справилась! Прошу тебя, мудрейший Создатель, позволь мне уйти на покой!» «Просишь поблажку, провалив мое задание? Верно понимаю?» — подает голос богиня. «Умоляю быть милосердной ко мне!» Я бухнулась на колени и ударила лбом о пол. Направление непонятно, голос ведь в голове, но если она меня слышит, то вполне может и видеть. Подобострастно надо себя вести, нечего стесняться перед Создателем. Я очень старалась... Но лучше у меня уже не получится. Эх, а я-то как раз припасла для тебя парочку ключевых ролей в сюжетообразующих моментах. Черт, надо подумать. Создатель что-то непонятное бубнела тихонько, словно рассуждала сама с собой, а я покорнейше ждала решения Творца нашего мира, который уже не кажется мне таким невероятным и многогранным, как большую часть жизни. Может, потому, что повернулся ко мне задом и никак не желает показать иные стороны? «Ларин, верно? Хорошо, я готова дать тебе покой. Но мне нужна ответная услуга». «Все что угодно, Создатель, величайший, милостивейший!» запричитала я, но богиня перебила меня. «На тебе висят обязательства, Ларин», — хмуро сказала она. «Они будут тянуть твою душу не в ту сторону». «Ох, бездна! Я знаю, это и останавливает меня от последнего шага. Но если покой дарует сам Создатель...» «Да, я готова помочь тебе. Ты ведь мое творение». Как раз тут думаю над сюжетом под целевую аудиторию. Бытовое фэнтези читатели прямо сами просят, да и попаданки сейчас в моде. Ты очень в тему, Ларин!» Неожиданно с энтузиазмом заверяет создатель. «Я ничегошеньки не поняла в странных словах, но вычленила главное. Создатель поможет мне с обязательствами, потому что я вовремя обратилась. Это же лучше и быть не может. Что от меня требуется?» Вскидываюсь, вытерев слезы. «Дай добровольное согласие на то, чтобы твое тело заняла другая душа. Я подберу более стойкую, сильную, которая сможет потянуть твои обязательства, а заодно развить сюжет, конечно же. Ха-ха. Ну что, согласна на такой расклад? Лучшего я тебе точно не предложу». «И это все? Просто вместо похорон кто-то будет жить за меня дальше? Это же... Постойте, но ведь тому человеку достанется весь груз моих проблем. Он может не выдержать. Надо сказать, надо отговорить создателя. Не могу я обречь кого-то другого на это. Или... могу?» Богиня говорила так, словно у нее все схвачено, и она понимает риски. «Ох, была не была! Кто я такая, чтобы учить саму богиню, сотворившую наш мир?» «Я согласна! Добровольно!» Решительно заявляю я, и последнее, что слышу — хищный смешок. «А это точно? Создатель была, да?»